Глава 42. Антон. «Кира, стой!» Порываюсь побежать за ней следом, а потом вспоминаю, что дети сидят совсем одни в соседней комнате. А вот же хитрая лиса. Знала, что у меня не будет вариантов. Уф, вечер приобрел совсем не тот поворот, который я представлял. Черт возьми, Альбина, что она устроила? Почему Кира решила, будто бы я с ней переспал? Тем более, что такого не было и в помине. Хватаюсь за голову, медленно опускаюсь на стул. Нам бы поговорить, я бы все объяснил, а она сбежала. Голова кругом идет. Нужно докопаться до правды и узнать, почему Кира обвиняет меня в измене. Точно. Набираю номер службы безопасности, а они-то мне и помогут. Борис Андреевич, мне нужны все записи с камер наблюдения за сегодняшний день, преимущественно те, которые стоят рядом с моим кабинетом. Диктую задание, и мужчина безоговорочно соглашается прислать мне записи в ближайшее время. Надеюсь, они помогут мне разобраться. Чтобы в ожидании не сойти с ума, я иду в детскую. Увидев меня, мои прекрасные сорванцы сразу же бросаются мне на шею. В груди становится чуточку теплее, если бы не мысли о Кире. Куда она пошла, с кем? Когда вернется? Все эти мысли тревожат меня, не дают покоя. Грудь будто бы петлей сжимает беспокойство, не дает дышать. Альбина. Вспоминаю о девушке, и тут же меня охватывает безумная ярость. Мама. Мог ли это быть их заговор? Возможно. Теперь я точно уверен, что Альбина своей выходкой хотела разлучить нас с Кирой. Это было в ее интересах, потому что она, судя по всему, запала на меня. И в интересах мамы, потому что она явно была бы против нашего с Кирой воссоединения. От этого становится тошно и горько. Почему моей жизнью пытаются управлять другие люди? Ладно, Альбина, она мне чужая, но мама... В ней я разочарован. Даже не знаю, как смотреть ей в глаза. Почему-то уверен, что они с секретаршей действовали сообща. «Дядя Антон, а когда мама придет?» Интересуется Машенька, расчесывая куклу. Хороший вопрос. Если бы я знал на него ответ. Скоро, милая, скоро. Хотелось бы верить. Надеюсь, Кира не пошла искать себе приключений на ее соблазнительную задницу. Тем временем на мой телефон приходят файлы с записями. И как понять, в какой момент была подстава? Шумно выдыхаю, пытаюсь сосредоточиться на просмотре видео и найти компромат. Тем временем меня окружают дети и совершенно не дают мне это сделать. «Дядя Антон, давай поиграем?» «Ну, пожалуйста, я хочу в прятки». «И я? Чур, я прячусь, а ты нас ищешь». Сам же я тем временем весь в телефоне. Какие там прятки? У меня в жизни полный аврал творится. Мне надо все по полочкам расставить, и детишек обделять вниманием не хочется. Точно башка сейчас взорвется. «Дядя Антон, давай прятаться?» — шепчет Мишенька, пока Маша считает до 10. Решаю, что можно спрятаться в шкафу. И пока малышка ищет нас с братом, я время зря терять не буду. Мотаю запись, приближаюсь к послеобеденному времени. Стоп, точно. Кира же ушла сегодня раньше. Это было примерно в 2 часа дня. Отлично, значит, мне нужен промежуток примерно с часу и до 2:30. Я иду искать. Хитро присвистывает Маша, а я только и прошу мысленно, чтобы она поискала меня чуть подольше. Потому что... Черт возьми, кажется, я все понял. Вот стерва, подлая, мерзкая змея. Злость захватывает в свои плотные сети, когда я вижу себя, выходящего из кабинета, чтобы спуститься в бухгалтерию, а затем, как по заказу, в кабинет влетает Альбина, едва я ухожу на достаточное расстояние. Спустя 5 минут на этаж поднимается Кира, застывает у двери, застываю вместе с ней сейчас и я, и моя кровь в жилах, когда я слышу протяжные фальшивые стоны Альбины и свое имя. Мне становится так мерзко, что желудок скручивает в тугую пружину. Едва представляю, что почувствовала в этот момент Кира и что чувствует до сих пор. У самого грудь сдавливает острыми тисками, раздирает, рвет на части. А эта подлая тварь испортила такой день. Нашла. Дверь шкафа распахивается, и на меня смотрит довольная дочка. Теперь твоя очередь искать. Она права. Моя очередь. Да, малышка. Игриво поддеваю ее за кончик носа. Только искать я буду не тебя, а вашу маму. «Маму?» — задумчиво протягивает малышка. «А давай. Но как мы будем ее искать? Не вы, а я». «Есть у меня одна идея. Надо ей воспользоваться, потому что сидеть и ждать в 4 стенах, сложа руки, я точно не смогу. Кира, естественно, игнорирует мои звонки и сообщения, поэтому даже не надеюсь, что смогу ей дозвониться. Вы только посидите здесь тихо, и я на минутку спущусь кое-куда, окей? Надеюсь, что за это время мальцы не перевернут квартиру вверх дном. Малыши уверенно кивают, обещают вести себя хорошо, и я спускаюсь на этаж ниже, туда, где живет та самая прозорливая старушка. Несколько раз стучусь в старенькую дверь. Ну уже, не подведи, милая. Здравствуй, Антоша. Дверь открывается. Старушка сразу же узнает меня и радушно улыбается. Добрый вечер, Светлана Георгиевна. Включаю само обаяние, вот только внутри все дрожит, потому что я уже готов сорваться с места и бежать на поиски Киры. У меня к вам огромная просьба. Конечно, милок, что нужно сделать? Сразу же соглашается женщина, и я мысленно уже сажусь в авто и завожу двигатель. Не могли бы вы посидеть с детьми? Это совсем ненадолго. На миг старушка хмурится, склоняет голову на бок. Возможно, моя просьба опровергла ее в ступор. Конечно, с радостью. Затем ее взгляд меняется, голос звучит бодро и восторженно, будто бы моя просьба ее вовсе не затруднила. Огромное спасибо. От счастья готов разве что не в ноги ей кланяться. Да ладно тебе, Антош. Ребята такие хорошенькие, разве я могла отказаться? Надоело уже целыми днями в телевизор пялиться. А тут хоть с молодежью побуду, отшучивается старушка. Заметно, что ей не хватает общения. Я провожаю Светлану Георгиевну наверх, и когда женщина заходит в коридор, то наблюдаю замешательство в глазах детей. «А где мама?» — нахмурившись, спрашивает Мишенька. Наклоняюсь к детям поближе, шепчу заговорщически. «А вы побудьте пока со Светланой Георгиевной, а я поеду искать маму, хорошо? А ты точно ее найдешь?» «Конечно, обещаю». Заверяю малышей, прижимая их двоих к себе. «Антош, а где Кира? Вы поссорились, что ли?» С подозрительным прищуром спрашивает старушка. «Ничего от нее не скроешь». «Немного», — шепчу еле слышно, чтобы дети не услышали. «Ничего, дело молодое», — отмахивается женщина, издав тихий смешок. «Она увлекается детьми, и я без промедления спешу на поиски своей пропавшей принцессы. Не должна была далеко уйти». Сажусь в авто и захожу, едва ли не в каждое попавшееся заведение, в надежде увидеть знакомый облик. Но нигде ее так и не нахожу. Потеряв всякую надежду, захожу в какой-то сомнительный бар с обшарпанной вывеской. Вряд ли Кира бы пошла в такое заведение, но что-то мне подсказывает, что стоит сюда заглянуть, и это что-то меня не подвело. Я наблюдаю сидящую за барной стойкой Киру и какого-то мужика. Так это она серьезно, что ли, про ухажера? Сердце простреливает острая боль, руки на автомате сжимаются в кулаки. Подходя все ближе к парочке, наблюдаю, что Кира вовсе не в восторге от своего кавалера. Точнее, да он же к ней пристает, урод. Не строй из себя целку, девочка. По тебе же видно, что ты пришла сюда за крупной добычей. Я могу тебе ее предложить взамен на приятное времяпровождение. «Ах ты ж, ублюдок!» Подлетаю к наглому типу и беру его за грудки, сдерживая внутри дикое желание сломать ему нос и хребет. «Эй, ты что творишь?» — возмущается урод, пытаясь меня оттолкнуть. «Это моя девушка, ясно тебе. Увижу еще раз тебя рядом с ней, будешь свои зубы здесь поштучно по полу собирать, усек?» Цыжу яростно. Отчетливо, чтобы хмырь понял, что я не шучу. Боковым зрением наблюдаю, как все присутствующие уставились на нас, а Кира испуганно хлопает глазами. «Усек? Отпусти уже!» — бурчит мудила, и я его отпускаю. Тот, поправив смятую рубашку, что-то шепчет себе под нос, но спустя несколько секунд его след исчезает. «Антон, у тебя могли быть проблемы?» — судачит Кира, отойдя от шока. «У меня?» «Это у тебя могли быть проблемы, детка, если бы я вовремя не пришел». Произношу с укором, наблюдая за тем, как ее щеки слегка краснеют, а глаза выдают смущение и замешательство. «Как ты здесь оказался и где наши дети?» Начинает засыпать меня вопросами, судорожно оглядываясь по сторонам. Видимо, предполагает, что я мог взять сорванцов с собой, и сейчас они вылезут из-за какого-нибудь угла. «Не переживай, они дома. С ними Светлана Георгиевна. Твоя бодрая соседка». Отчетливо слышу вздох облегчения, сорвавшийся с ее губ. «Думала, что я их брошу самих? Не знаю. бунтует в ответ, надув губы. «Я вообще не знаю, чего от тебя ожидать». «Кстати, мы продолжаем стоять у барной стойки. Я достаю из кармана телефона и включаю запись с камер наблюдения. Посмотри это видео. Кажется, та самая измена, в которой ты меня обвинила, происходила без моего участия».